«Пей медленными глотками, а не залпом». Девушка попыталась выполнить его указание, но у нее ничего не получилось. Ее била дрожь, а руки онемели и не могли удержать кружку. Врач помог ей, прижав своей рукой ее пальцы к кружке и стараясь не дать ей пролить чай. «Пей», — снова велел он ей. «Пей, думай только об этом, иначе прольешь чай. Держи кружку крепко». Мэйб, послушно не сопротивляясь, стала пить, глядя на кружку. Постепенно ее дыхание восстановилось и стало ровным. Через несколько минут она выпрямилась и поставила пустую кружку на стол. «Какой он был? Опишите его», — мягко сказал ей Пит. «Какой?» Свидетельница посмотрела на него через стол. «Не знаю. Обыкновенный. Светлые волосы, кажется, волнистые». «Как он был одет?» Томас почувствовал холодок тревоги. «Вы помните его одежду, Мэйбл?» «Я не очень-то разглядывала его». Девушка с ужасом посмотрела на полицейского, и он понял, она представила себя на месте Норы. «Одежда на нем была дорогая?» — неожиданно спросил Ленокс, нарушив вдруг воцарившееся молчание. Суперинтендант с любопытством посмотрел на доктора. Он сам хотел задать этот вопрос. Видимо, это беспокоило не только его одного. «Да», — заверила их Мэйбл. «Куда там нашим клиентам? Те так не одеваются». «Вы бы узнали его, если бы снова увидели». Пит вспомнил Розу Берг и ее лицо, когда она смотрела на Финли Фитджеймса, выходившего из своего дома на Девоншир-стрит. «Не знаю», — испуганно ответила Мэйбл. Страх явно пронзил ее всю. «Я столько перевидала этих джентльменов. Меня не интересует их вид, лишь бы деньги платили. Только это мне и нужно, в конце концов. Чтобы было на что купить еду и платить за крышу над головой». «Спасибо», — поблагодарил ее Томас, поднимаясь. Сделав три шага по комнате, он вдруг повернулся, снова подошел к столу и обратился ко всем свидетельницам сразу. «Вы знаете еще что-нибудь о тех клиентах, которые побывали у вас в тот вечер? Например, где они живут, чем занимаются? Как мне их найти?» «Зачем они вам?» — пристально посмотрела на него Кейт. «Может, они видели, как убили Нору, глупая ты баба?» — рассердилась Эдди. «А ты что подумала?» Она повернулась к Питу. «Это ваша работа, не так ли? Поймать этого ублюдка, который так расправляется здесь с девчонками. Пожалуйста, мистер. Сначала он прикончил бедняжку Аду в Пентакостелле, а теперь и Нору. Кто будет следующий? А потом еще и еще». Перл снова заплакала, но теперь уже тихо и жалобно, как потерявшийся ребенок. «Господи, Эдди!» — не выдержала Мэйбл. «Что ты такое говоришь?» Эдди резко повернулась к ней. «Выходит, что виноват на сей раз не эта ничтожная гнида Костиган, не так ли? Его уже вздернули и зарыли в положенные ему 6 футов земли». Она ткнула пальцем куда-то в вечернюю темноту за стеной. «А Нора — это дело рук другого ублюдка, который гуляет на воле. Он может как-нибудь войти сюда и стать нашим клиентом. Я не ошибаюсь, а? Бедняжка Нора. От кого же нам ждать помощи, кроме как от полиции? Я вот не знаю, кто он, а вы знаете?» «Кто-нибудь еще был здесь в тот день?» — снова спросил суперинтендант. «Кто может сказать?» Пит записал все, что говорили местные обитательницы, но это уже ничего не добавило к рассказанному ранее. В полночь он оставил Юарта и констебля Бинса искать названных клиентов и узнавать, что те видели и слышали. Этим должна была заняться также местная полиция. Ленокс сопровождал тело Норы Гафф в морг. На завтра он должен был произвести вскрытие. Суперинтендант не ждал от этого каких-либо новых сведений, кроме того, что уже было ему известно. В 5:05 он, наконец, вернулся домой. Его встретила Шарлотта. Она вышла к мужу в холл, оставив открытой дверь в гостиную. Лицо ее было бледным, а в широко открытых глазах застыл безмолвный вопрос. Томас запер за собой входную дверь Он совсем забыл, что на нем был его праздничный костюм, и что он ушел из дома без пальто, так как надеялся вернуться домой рано. К тому же он с утра ничего не ел. «Все так, как в тот раз?» — спросила Шарлотта приглушенным голосом. Пит кивнул. «Все в точности, как тогда». Он прошел мимо жены в гостиную и сел в свое кресло, но не откинулся с облегчением на его спинку, как обычно, а нагнувшись вперед, опустил руки на колени. Напряжение не оставляло его. Миссис Пит, закрыв дверь в гостиной, подошла к супругу и тоже села. «Ты никогда мне не рассказывал, как это было», — тихо промолвила она. «Возможно, тебе следовало бы сделать это, Томас». Он знал, что Шарлотта не собирается упрекать его в том, что если бы он рассказал ей о расследовании раньше, она подсказала бы ему что-нибудь. Нет, просто у нее было такое убеждение, что если муж начнет говорить, то сможет сам многое расставить по своим местам. Так бывало уже не раз. Чтобы досконально объяснить все самому себе, во многих случаях нет лучшего способа, как попытаться объяснить это тому, кто честно признался, что ничего не понял. Подробно, сам содрогаясь от каждой детали, Пит рассказал жене, в каком состоянии была найдена убитая Ада Маккинли. Он не сводил глаз с лица Шарлотты и видел, как она переживала. Однако, слушая его, молодая женщина ни разу не отвела взгляда. «А в этот раз?» — наконец спросила она. «Как звали убитую девушку?» «Нора Гафф». «Все было точно так же?» «Да. Сломанные ногти на руках и ногах. Облита водой, на руке подвязка с голубой лентой. Ботинки пристегнуты один к другому». «Это не случайность», — тихо промолвила Шарлотта. «Кому были известны все эти подробности, кроме того, кто сам это сделал?» «Юарту и Леноксу, это полицейский врач. Еще Корнуоллису и констеблю, которого позвали, когда обнаружили тело. И еще Телману», — ответил суперинтендант. «Больше никому». «А газетам?» «Нет». «Соседки Ады могли проболтаться», — напомнила ему супруга. «Люди всегда много болтают, особенно когда сильно напуганы. Страх не так пугает, если разделить его с кем-то». «Они не знали всех подробностей», — ответил Пит, вспоминая, что могла видеть Роза Берг. «Во всяком случае, они не знали о сломанных ногтях. Кстати, об этом не знали и Бинс с Телманом». Шарлотта сидела так близко к мужу, что их колени почти соприкасались. Если бы хотела, она могла бы дотронуться до него. «Значит, это все совершил один и тот же человек», — тихо сказала она. Миссис Пит не собиралась судить мужа, и в глазах ее не было страха, была одна лишь печаль. «Да», — согласился Томас, прикусив губу, — «должно быть один и тот же». Никто из них не упомянул о Костигане, но память о нем давала о себе знать горьким сожалением и чувством вины. Шарлотта положила свои ладони на руки супруга и крепко сжала их. «Это Финли Фитцджеймс?» — наконец спросила она, посмотрев ему в глаза. «Не знаю», — чистосердечно признался Пит. «Я нашел под подушкой убитой Норы Гафф носовой платок с монограммой FF. Это не просто чей-то случайно забытый носовой платок. И все же он еще не доказывает того, что Финли Фитцджеймс был там в этот вечер». Полицейский глубоко и горестно вздохнул. Единственного клиента Норы в этот вечер, однако, видели. По описанию, он светловолос и хорошо одет. Иными словами, это был джентльмен. «А у Финли светлые волосы?» «Да, красивые светлые волосы, густые и вьющиеся. На это особо указывали все, кто его видел». «Томас», — голос Шарлотты дрогнул. Суперинтендант испугался, что сейчас она скажет ему что-то такое, чего он совсем не хотел бы услышать и на что еще меньше хотел бы отвечать. «Что?» — покорно спросил он. «Эмили полностью уверена, что Финли невиновен. Она знает его сестру», — ответила миссис Пит. Ее муж молча ждал, что она скажет дальше. Она видела его в вечер убийства Ады. Тебе это известно?» Шарлотта, сдвинув брови, тревожно поглядывала на супруга темными, широко открытыми глазами. «Эмили видела Финли?» — недоумевающе переспросил Томас. «Почему же, черт побери, она не сказала мне об этом?» «Не Эмили, нет. Талула, сестра Финли, видела его», — быстро поправилась молодая женщина. «Она не могла сказать этого полиции, потому что солгала отцу, где была в тот вечер». Шарлотта говорила все быстрее. «Это была весьма шумная вечеринка. Там много пили и принимали опиум и все такое прочее. Это было в Челси на Бофор-стрит. Талуле не следовало появляться там. Ее отца хватил бы удар, если бы он узнал об этом». «Охотно верю», — согласился Пит. «Значит, Талула видела там брата. Ты уверена в этом?» «Во всяком случае, в этом уверена Эмили». Но Талула боялась, что ей в полиции не поверят, поскольку она сестра Финли. И кроме того, она всем уже сказала, что была на вечеринке у леди Шафем. «Но кто-то другой, кроме его сестры, должен был бы видеть там Финли», — воскликнул Томас почти с радостью в голосе. «Во всяком случае, он не ошибся в Фитджеймсе-младшем». «Кто еще там был?» «Вот в том-то и дело». Талула не знала никого из гостей, и даже того, с кем она пришла, тоже едва знала. К тому же Финли был пьян, плохо соображал, и даже сам не помнит, что там был. «Но гости должны были видеть Талулу», — с нетерпением настаивал Пит. Он даже не заметил, что держит жену за руку. «Она не знает, кого из них может спросить об этом. Такие вечеринки, как эта, устраиваются в частных домах. Обычно гости расходятся по разным комнатам. Есть ширмы, укромные уголки, густые пальмы в катках, и все присутствующие немного пьяны. Можно приходить и уходить незамеченным, никому до этого нет дела. Даже хозяин не всегда знает, кто был у него в гостях». «А откуда ты все это знаешь?» — удивился Томас, пытаясь себе представить подобную вечеринку. «Тебе рассказала Эмили? А ей должно быть Талула Фитджеймс, не так ли?» У Шарлотты вытянулось лицо от разочарования. «Ты этому веришь, не так ли?» Ее муж покачал головой. «Не верю. Думаю, все было не так. Я допускаю, что Талула бывает на подобных вечеринках, да и Финли тоже. Но я не верю, что она видела его на вечеринке в тот вечер, когда была убита Ада Маккинли. Как доказательство его невиновности, это утверждение ничего не стоит». «Так же подумала и Талула, однако Эмили удостоверилась в том, что Финли был на вечеринке». Суперинтенданта все больше одолевало подозрение. «Зачем ты мне говоришь все это сейчас, Шарлотта? Ты хочешь сказать, что Финли при любых обстоятельствах не может быть виновным? Ты сказала, что Эмили убедилась, что это так». «Эмили, но не ты, дорогая». «Не знаю», — честно призналась миссис Пит и посмотрела на мужа. Она была бледна и выглядела очень несчастной. «Томас, это Эмили сделала копию значка клуба «Адского пламени», и Талула подложила ее вещи брата, чтобы ты нашел ее там при обыске». «Прости, что она сделала?» Суперинтендант повысил голос до крика. «Что ты сказала?» Лицо его супруги побледнело еще больше, но взгляд ее был твердым. Она почти шептала. «Эмили заказала копию эмблемы для того, чтобы Талула подбросила ее в шкаф с вещами Финли». «Боже милосердный!» — не выдержал Пит. «И ты помогла ей в этом? А затем надоумила меня провести еще один обыск в доме Фитджеймсов? Как могла ты так коварно обмануть мое доверие?» Больше, чем фальсификация улик и отвод следствия в другую сторону, Томаса потрясло то, что жена ему солгала. Она никогда еще не наносила ему столь болезненного удара. Меньше всего он ждал предательства с этой стороны. Глаза Шарлотты округлились от ужаса, словно он дал ей пощечину. «Я не знала, что она это сделает», — защищалась она. Пит слишком устал, чтобы по-настоящему дать выход праведному гневу, А кроме того, его самого мучило чувство вины за невинную смерть Костигана. Да он и не помышлял сейчас о крупной ссоре с супругой. Именно теперь ему как никогда нужна была ее преданность, забота, да и просто ее живое присутствие рядом. Шарлотта настороженно ждала, не сводя глаз с мужа. В ее глазах были боль и тревога. Молодая женщина понимала, как ему трудно. Ее теплые ласковые пальцы еще сильнее обхватили его руку. Томас печально вздохнул. «Даже если бы я все это знал, то не смог бы изменить показания против Костигана», — сказал он наконец. «Агастус Фитджеймс заявил, что это он сделал копию. Не знаю, зачем он мне это сказал». «Чтобы ты прекратил расследование», — ответила миссис Питт и выпрямилась на стуле. «Зачем?» — удивился суперинтендант. «Для него это было лишено всякого смысла». «Скандал», — покачала головой Шарлотта. «Скандальным событием считается всякое появление полиции в доме, зачем бы она туда ни пришла. Думаю, что завтра тебе снова придется появиться там». «Да, Пит не хотел и думать об этом». Его супруга встала. «В таком случае нам пора спать, пока ночь не прошла. Пойдем». Томас встал, погасил газовые светильники, затем обнял жену, и они вместе поднялись в спальню. По крайней мере, несколько часов он сможет ни о чем не думать. Утром, проснувшись рано, Пит спустился в кухню. Шарлотта, разбудив детей, занималась своими делами. Грейси была в кухне и готовила завтрак. Она то и дело искоса поглядывала на хозяина, лицо ее было озабоченным. Горничная уже успела заглянуть в утренние газеты, да и знала из разговоров в городе, что в Уайтчепеле произошло новое убийство. Хозяйка совсем недавно научила служанку читать, так что та теперь разбиралась в том, что пишут газеты. Но она не собиралась давать в обиду своего хозяина. В полдень известия, видимо, будут еще хуже. Больше подробностей и дополнений, а также намеков на то, где теперь искать убийцу. Грейси шумно орудовала на кухне. Она со звоном положила вилки и ложки на стол и дольше обычного не снимала с плиты свистевший чайник, поскольку была в гневе на тех, кто посмел винить Пита, была напугана угрозами в его адрес и в отчаянии от того, что не знала, как ему помочь. Девушка еще не решила, высказать ли ему все, что она думает, или лучше промолчать. «Грейси, ты разобьешь чайник», — осторожно заметил Томас. «Простите, сэр», — сказала горничная и с грохотом поставила чайник на стол. «Я просто бесюсь, сэр. Че они такое пишут? Это ж нечестно. А че они сами и сделали? Ничего. Даже не знают, с чего начать. Дурацкая статья. Кто ее только писал? Без всякой совести». Теперь Грейси не опасалась употреблять новые и трудные слова. Грамота солидно пополнила ее словарный запас. Несмотря на дурное настроение, хозяин дома улыбнулся. Преданность горничной его тронула. Он надеялся, что не уронит себя в ее глазах. Но чем больше полицейский думал о случившемся, тем сильнее его охватывало беспокойство. Он допустил непоправимую ошибку с Костиганом, просмотрел что-то очень важное, то, что обязан был увидеть и понять, но не сумел, и в результате послал невинного человека на виселицу. Томас доел свой завтрак, даже не замечая этого, и собрался уже уходить, когда в кухню вошла Шарлотта с детьми. Грейси на всякий случай спрятала газеты. Однако даже Джемайма почувствовала что-то неладное. Девочка встревоженно посмотрела сначала на отца, потом на мать, и только после этого села за стол. «Я не хочу завтракать», — тут же заявила она. Дэниел заерзал на стуле и потянулся за стаканом молока. Выпив половину, вытер рукой рот и тоже заявил, что не хочет больше есть. «Нет, хочешь», — решительно сказала ему мать. «В дом постучался человек с улицы», — вдруг промолвила Джемайма, глядя на отца. «Он постучался в дверь, и мама открыла ему, но тут же велела уйти. Она была очень груба. «Ты мне говорил, что никогда не надо грубить незнакомым людям. Но мама ни разу не сказала слова «пожалуйста» или «спасибо». Пит вопросительно посмотрел на жену. «Это был один из газетных репортеров», — с трудом изобразила улыбку Шарлотта. «Он был нахален. Я попросила его уйти и больше не стучать в дверь, или я спущу на него собаку». «Она еще и соврала», — добавила безжалостная Джемайма. «У нас ведь нет собаки». Дэниел, услышав это, перепугался. «Ты не собираешься отдать ему Арчи или Энгуса?» — взволнованно спросил он у матери. «Нет, конечно, нет», — успокоила его миссис Пит. Но, заметив, что сын по-прежнему нервничает, пояснила. «Я не отдала бы ему даже собаку, если бы она у нас была, милой. Я хотела лишь напугать его, сказав, что собака может его укусить». Наконец Дэниел успокоился и снова взял стакан с молоком. «О, это было бы здорово! Арчи тоже мог бы поцарапать его», — сказал мальчик с надеждой, глядя на мать. Шарлотта взяла у него стакан. «Не пей так много молока, дорогой. После него ты не съешь свою овсянку». Мальчик совсем забыл о том, что не хотел завтракать, и когда Грейси поставила перед ним овсяную кашу, с удовольствием принялся за нее. Джемайма была более озабоченной. Почуяв в воздухе тревогу, она ела неохотно, подолгу ковыряясь ложкой в тарелке, и удивлялась, что никто ей не делает замечаний. Неожиданно снова позвонили в дверь и, не дожидаясь, тут же громко стали стучать. Горничная, брякнув чайником о стол, решительно двинулась к двери. Шарлотта посмотрела на мужа с явным желанием тоже пойти за служанкой. Однако Пит поднялся сам. «Придется встретиться с ними», — сказал он, хотя в душе желал, чтобы встреча с прессой произошла не сейчас, а позже, когда у него будет что сказать журналистам. «Его извинения они не примут, а это все, на что он сейчас способен». Шарлотта попыталась было что-то сказать, но удержалась. «Что это?» — спросила Джемайма, вновь посмотрев на мать, а потом на отца. «Что случилось? Что-то плохое?» Миссис Пит успокаивающе положила ей руку на плечо. «Не надо беспокоиться», — быстро пробормотала она. «Заканчивай свой завтрак, детка». Слышно было, как служанка открыла дверь, мужской голос что-то спросил, и горничная ответила сердито и громко. Потом дверь захлопнулась, и послышались шаги по коридору. Грейси, несмотря на то, что была очень маленькой особой, когда сердилась, могла наделать невероятно много шума. «Наглёшь какой!» — заявила она, входя в кухню, заметно побледневшая и со сверкающими праведным гневом глазами. «Кем они себя считают? Напишут 5 строк в газете и воображают, что они самые умные в Лондоне». От волнения просторечный акцент девушки стал еще сильнее. «А ума всего ничего, на 2 пенса, не больше. Задаваки». Она с силой отвернула кран, и сильная струя воды, ударив о лежавшую в раковине ложку, обдала ее платье. Охнув, Грейси хотела было выругаться, но, вспомнив о присутствии в кухне хозяина, хоть и с трудом, но удержалась. Шарлотту душил смех. «Я догадываюсь, что это был репортер из газеты, не так ли, Грейси?» — уточнила она. «Да», — ответила горничная, вытирая платье чайным полотенцем и даже не пытаясь загладить неловкость, в которой по собственной вине оказалась. «Жалкий писака». «Грейси, тебе лучше переменить платье, дорогая», — посоветовала ей хозяйка. «Неважно», — отмахнулась горничная, кладя полотенце на место. «Здесь тепло, все просохнет». И она тут же принялась шумно искать в банках все, что нужно для торта, который собиралась испечь позже, не раньше полудня, но теперь передумала. Сейчас девушке нужна была любая физическая работа, чтобы снять напряжение. Она обязательно положит в торт дрожжей столько, сколько кладут для хлеба, или ее тесто вовсе не подойдет. Пит, чуть улыбнувшись, поцеловал на прощание Шарлотту, погладил по голове дочь и, похлопав по плечу сына, ушел, чтобы начать новое расследование. Джимайма перевела на мать широко открытые глаза. «Что случилось, мама? Почему рассердилась Грейси?» «В газетах часто пишут о том, чего по-настоящему не знают», — ответила миссис Пит. «Иногда это пугающие и неприятные истории, которые печатают, чтобы газеты получше распродавались, несмотря на то, что они причиняют людям много неприятностей». «Какие истории?» — допытывалась девочка. «Какие истории?» — эхом повторил за ней Дэниел. «Папа расстроен и испугался? Он тоже такой людь?» «Нет», — соврала Шарлотта. «Как уберечь детей от всего этого?» — лихорадочно думала она. «Делать вид, что все хорошо, когда все плохо? Это еще больше напугает малышей, когда они поймут, что им солгали. Или сказать им правду, и пусть сын с дочерью поймут ее и почувствуют себя частью одной семьи? Они расстроятся и испугаются, но от реальных вещей, а не от ужаса, рожденного их догадками и воображением, или чувства, что они одиноки и что старшие им не доверяют». Так и не решив для себя эту дилемму, Шарлотта закончила тем, что стала отвечать на вопросы детей. «Еще одна леди умерла в Уайтчепеле. Умерла так же, как и та первая, совсем недавно. Кажется, наказан не тот человек, который был виноват. Все расстроены этим, а когда люди сердиты и напуганы, они порой ищут, кого бы в этом обвинить. Тогда им становится как будто легче». Это поразило Джимайму. «Почему это так?» В недоумении спросила она у матери. «Сама не знаю. Помнишь, как ты наткнулась на стул и ушибла большой палец на ноге?» «Да. Он сначала посинел, потом пожелтел, а в конце концов стал зеленым». «Ты помнишь, что тогда почувствовала?» «Мне было больно». «Ты сказала, что это я виноват», — напомнил ей Дэниел. Глаза его сузились, он обиженно смотрел на сестру. «А я был тут ни при чем. Я не ставил там стул. Просто ты не смотрела, куда шла». «Нет, смотрела», — рассердилась его сестра. «Вот видишь, детка», — поспешила вмешаться Шарлотта. «Гораздо легче рассердиться на кого-нибудь, чем признать собственную неловкость». Ее сын весь сиял, одержав победу. Впервые мать встала на чью-то сторону в их споре, и на сей раз победил он. Дочка же выглядела ужасно рассерженной. Глаза ее метали молнии, когда она смотрела на брата. «Дело в том», — продолжала миссис Пит, поняв, что привела не совсем удачный пример, «что люди, когда они расстроены, часто злятся. А сейчас они расстроены тем, что умерла еще одна леди, и напуганы совершенной ошибкой. Наказали не того, кого нужно было. Все теперь чувствуют себя виноватыми. Поэтому ищут того, на ком можно сорвать свою досаду. А ваш папа кажется им очень подходящей персоной для этого, потому что он подумал, что тот человек, которого наказали, и есть виновный. А теперь похоже, что это не так».